На почте опять была такая толпа, что в ней ничего не стоило затеряться. Зютик появился где-то около 4:30. Яночка с братом как раз начали совещаться, не стоит ли им разделиться, чтобы вдвоем не терять напрасно времени. А тут Зютик и заявился. Опять просидел над телефонной книгой 15 минут, не больше, и вышел из почтового отделения. Куда его черти понесли? Гляди, на автобусную остановку. Что будем делать? С Хабром не сядем. Автобусы все еще слишком набиты, волновалась Яночка. Просто не знаю. Поеду я один, решил Павлик. Вы здесь меня подождете. Я вернусь сюда, расскажу, куда он направился. И если потеряю его, все равно вернусь сюда. Буду ждать до 7:30, потом отправлюсь домой, сказала Яночка. Тут подошел автобус номер 193, Зютик втиснулся в него. Павлику удалось тоже втиснуться. Яночка поглядела вслед автобусу и стала думать над тем, как бы поумнее распорядиться временем. Ждать ведь можно долго, а ждать в бездействии девочка не привыкла. Но чем же заняться? В этом районе у нее не было знакомых. Тут поблизости, судя по некрологам, никто не умирал последнее время. Выходит, заняться решительно нечем. Вспомнив, что неподалеку находится пищебумажный магазин, девочка, не торопясь, пошла к нему, выбрав путь наискосок подлиннее, по газонам между домами, чтобы Хабру было где прогуляться. Вот и шли они вдвоем, петляя между домами, не очень-то торопясь к пищебумажному магазину. И всякий раз Яночку как магнитом тянуло к выложенным кирпичом или покрытым цементом площадкам за домами, где стояли металлические контейнеры с мусором. К ним противно было даже приближаться. Запах уже на расстоянии отпугивал. Но Яночка человек долго. Слабым утешением являлся несомненный интерес к этим пахучим объектам ее драгоценного Хабра, который отнюдь не проявлял неудовольствия по мере приближения к ним. Напротив, знакомство с ними доставляло собаке явное удовольствие. Видимо, тут скапливались какие-то особо завлекательные запахи. Яночка философски подумала, пусть хоть собачка получит удовольствие. К сожалению, их путешествие приближалось к концу. Вот уже вдали показалась улица Селецкая, на углу которой находился магазин. Тут Яночку перегнала какая-то женщина, вышедшая из дома, мимо которого они с Хабром как раз проходили. Быстрым шагом женщина направлялась к помойке и очень много чего несла. С ее плеча свешивалась большая тяжелая сумка. Руки были заняты битком набитыми целлофановыми пакетами и кучей какого-то тряпья, а локтем она прижимала под мышкой большую плоскую коробку. Быстро и решительно достигнув помойки, женщина вдруг в нерешительности остановилась. Было ясно, что от вещей она намерена избавиться, но совершенно не представляет, как это сделать. Она попыталась освободить руки и хоть один из пакетов бросить в бак с мусором, но неловко задела его, и крышка бака с громким стуком захлопнулась. Попытавшись открыть крышку, женщина выронила из подмышки плоскую коробку. Беспомощно оглянувшись, женщина вдруг увидела Яночку и проговорила жалобным голосом. «Девочка, ты не могла бы мне помочь?» Яночка уже давно поняла, что женщине одной не справиться. Разве что она собирается выбросить в мусорный контейнер все, включая и сумку на плече. Сумка еще раньше съехала с плеча и теперь болталась на локте, создавая самые большие неудобства. Подбежав, девочка быстро откинула крышку контейнера. «Прошу, бардзо», — сказала она. «С чего начнем? Пожалуйста». Женщина попыталась передать девочке хоть один пакет, не уронив при этом всех остальных. «Возьми вот это». «Нет, пожалуй, сначала это». И она пошевелила нужным пакетом. Взяв его в руки, Яночка удивилась. «Но тут бутылки из-под молока. Вы их выбрасываете?» «Нет, просто подержи пока. Я с ними хочу зайти в магазин. А я вот это выброшу». И, пытаясь вытащить тряпье, женщина споткнулась о свою же коробку, которую уронила, и наступила на нее. Яночка глянула вниз. Оказалось, это не коробка, а жалкие останки того, что некогда было фанерным чемоданчиком. Замки его давно сломались, и теперь при падении крышка отскочила в сторону. Чемоданчик оказался битком набит письмами. «Письма!» — воскликнула Яночка. «Прошу, пани, вы выбрасываете письма на помойку?» «Да», — ответила женщина, — «это не мои письма, а человека, который давно умер. Мне бы полагалось их сжечь, да я не знаю, как это сделать. Не на газовой же плите их сжечь. Придется выбросить. Надеюсь, мусор подлежит уничтожению». «Но письма в конвертах!» — живо возразила Яночка. «С марками!» «Ты говоришь, с марками?» — удивилась женщина. «В самом деле, а я и не заметила». «А почему ты сказала о марках? Интересуешься ими?» «Да», — подтвердила Яночка. «И мой брат тоже». Женщина, пожав плечами, не очень уверенно произнесла. «Можешь их себе взять, если хочешь. Только вот не знаю, как ты это сделаешь. Чемодан ведь совсем развалился». «И насорила я тут». «Не беспокойтесь», — быстро сказала Яночка. «Я здесь все приберу. Тряпье можно выбросить все?» «Да, все. Спасибо тебе большое, девочка. Я привожу в порядок квартиру тети. Она давно умерла, а у меня никак руки не доходят. Далеко сюда ездить. Но постепенно я выбрасываю разный хлам. Вот сегодня письмами занялась и этими старыми тряпками». «Знаешь, девочка», — неуверенно произнесла незнакомка, — «мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь читал эти письма. Тете бы не понравилось». «Их никто и не будет читать, прошу пани. Обещаю вам это», — горячо заверила незнакомку Яночка. «Нам нужны только марки. А если пожелаете, отклеив марки, я потом ваши письма могу лично сжечь. Или на костре у нас в саду, или в печке. В нашем доме в подвале есть печка. Там в котле нагревается вода для батарей». «Что ты говоришь? Я бы очень хотела». «Так ты обещаешь мне их сжечь?» «Обещаю и сделаю». Наконец женщина распрощалась и ушла. Яночка глядела ей вслед и задумчиво покачивала головой. Совершенно непонятный человек. Вроде бы безнадежно глупая, ведь выбросила конверты со старыми марками. И в то же время, несомненно, умна, раз сразу поняла, что Яночке можно поверить. И симпатичная, и очень порядочная. Вон как беспокоилась, как бы кто ни прочел писем ее давно умершей тети. Хабр ткнулся мокрым носом в колено хозяйки и заставил ее вернуться к практическим вопросам. Что же делать с этой кучей писем? Отлетевшую крышку можно приладить к старому чемодану, но запереть-то его все равно нельзя. Хорошо бы связать, да где взять веревку? Как всегда в трудную минуту девочка обратилась за помощью к своему другу. «Песик, помоги, посоветуй». И друг не подвел. Хватило одного взгляда на собаку. Яночка вспомнила. Ведь у нее же с собой поводок. Всегда, выходя из дому с Хабром, Яночка забирала и поводок. И не для того, разумеется, чтобы вести на нем пса. О таком и подумать было глупо. Да и не обидела бы она Хабра даже мысленно таким постыдным предположением. Поводок брался с собой на всякий случай. Мало ли что, вдруг кто-нибудь прицепится. И вот поводок пригодился. Роль веревки он сыграл просто блестяще. Преодолев брезгливость, Яночка собрала и бросила в мусорный контейнер Некоторые рассыпаны незнакомой женщиной бумаги и какие-то старые тряпки. Затолкала вывалившиеся письма обратно в чемодан, прижала их отлетевшей крышкой и крепко перевязала собачьим поводком. Проблема, как убить время, разрешилась сама собой. Вряд ли стоило ходить по магазинам со старым чемоданом, который Яночка крепко держала в объятиях. Впрочем, общение с женщиной и упаковка писем тоже отняли довольно много времени. Решено. С этой тяжестью Яночка посидит тут в скверике, а ждать Павлика в условленном месте будет Хабр. Предводительствуемый Хабром Павлик появился без четверти семь. «Теперь я знаю, где он живет!» — еще издали с торжеством выкрикивал Павлик. «И знаю, где... Погоди!» — перебила его сестра. «Обо всем подробно расскажешь мне по дороге. А сейчас нам нужна веревка. Есть у тебя веревка?» «Есть. А зачем?» «Что это у тебя такое?» «Пока не знаю. Может, сокровище, а может, просто мусор. Это письма с марками». «Что?» «Письма в конвертах с марками. Одна женщина выбрасывала их на помойку, а я у нее забрала». «Как это? Целый чемодан писем?» — недоверчиво спросил брат. «Как видишь. Его надо довести до дома. А для этого нам еще потребуется веревка. Одним поводком не обойдемся». Озадаченный Павлик вытащил из кармана скомканную веревку. Ее не хватило для того, чтобы разваливающийся на части чемодан перевязать вдоль и поперек. Пришлось сделать из нее крепкую петлю, охватившую один конец чемодана, в то время как поводок крепко оплел другой. Получалось, что чемодан можно нести только вдвоем, горизонтально. Тяжеловато. Дети стали думать, не взять ли такси. «Дорого», — заметил Павлик. «Дедушка бы оплатил», — неуверенно предположила Яночка. «Неуверенно не потому, что сомневалась в дедушкиной щедрости. Нет, ради чемодана с письмами старый филателист заплатил бы за 10 такси. Но тогда ему придется отдать письма, а детям так хотелось самим заняться ими». Дедушка Яночки и Павлика собирал марки всю свою сознательную жизнь, как он сам говорил, с 5-летнего возраста, и был крупнейшим в стране авторитетом филателии. Долгие годы он состоял экспертом в польском филателистическом обществе. Своим благородным хобби дедушка заразил всех внуков. Сначала старшего Рафала, а потом и Павлика с Яночкой, которые с прошлого года серьезно увлеклись марками. От такси решили отказаться. С трудом влезли в автобус вместе с собакой и своей неудобной ношей. Только там Павлик начал рассказывать о своих достижениях. «Правильно я думал. Зютык и в самом деле живет на Селецкой и прямо рядом со Стефиком». «Каким еще Стефиком?» «Да это мой приятель, я же тебе говорил. И представляешь, его старший брат учится с этим самым Зютыком в одной школе и в одном классе. Так что завтра я все буду знать о нем», — велел Стефику поприжать брата. «Так зачем же это Зютык отсюда поехал на автобусе куда-то? Я как раз собираюсь тебе сказать, а ты все перебиваешь. Поехал он на проспект Вызволения к одному типу, которого зовут Зиновий Файксад». «Как?» «Зиновий Файксад, чтобы мне лопнуть на этом месте. Так его зовут. Я не выдумал». Поехал, значит, прямо с почты к этому самому Зиновию и проторчал у него все это время. А потом вернулся сюда, по дороге никуда не заходил. «И ты не знаешь, чем они там занимались?» «Понятия не имею. Вообще-то я пытался под дверью послушать, так ничего не было слышно. Или дом какой-то на редкость крепкий, или еще что, но ничего не было слышно. Только когда Зютык уже уходил, и этот самый Файксат выпускал его из двери, так сказал ему вслед: «Гляди, не забудь об Инифации. А зютык на это, добре, не забуду. И все. И больше ничего». «Давай-ка проталкиваться к двери, нам скоро выходить», — сказала Яночка. «Надо же! Не хватало нам еще и Бонифация какого-то. А за парнем придется последить, никуда не денешься. Подозрительно все это». «Да, пока не забыла. Писем из чемодана читать нельзя. Я этой женщине обещала. Гляди, чтоб как-нибудь случайно не прочел». Квартира приятеля Павлика на Селецкой улице оказалась чрезвычайно интересной. Мальчик провел там несколько часов и не заметил, как пролетело время. Состояла она теоретически из 4 комнат, но из них только 3 более-менее соответствовали принятым нормативам. 4-я, так называемая комната Стефика, со всей своей мебелью свободно поместилась бы в купе железнодорожного вагона. Мебель, кровать, столик и стул вполне позволяла, например, обитателю конурки раздеться, но вот сесть на стул можно было только предварительно вытащив его в коридорчик, чтобы потом, войдя, втащить его за собой. Зато если стул оставить в коридоре, свободного места вполне хватало для занятий гимнастикой. Итак, в этой квартире Павлик очень продуктивно провел время, придя сюда с приятелем прямо из школы. Сначала они упражнялись с гантелями, потому что приятель Стефик увлекался ими не меньше Павлика. Потом друзья, немного передохнув после изматывающих упражнений, дружно вцепились в вернувшегося домой старшего брата Стефика, Збигнева, или Збиню, как все его называли. «Так этот Збиня, представь себе, собирает брелочки!» — возбужденно рассказывал Павлик сестре после ужина, когда они остались одни. «Знаешь, у него классная коллекция! Нечто потрясающее! Я такого никогда не видел! Полный отпад! Один из Сибири. Там каторжники вручную делали из кандалов, абы как скручено. Потом один болгарский в виде фонарика, и огонь внутри горит. А уже рекламных, тех, что западные фирмы делают, и говорить нечего. Есть все до одного. И светящиеся с батарейками, и такие, что его нажмешь, а он пищит. И вообще всевозможные. Со всего света. Чистый музей. Оторваться нельзя. За неделю всего не осмотришь. Збиня трясется над своими брелочками, не знаю как. В руки не дает. У него прям бзик на почве коллекции. А все остальное ему до фени. А Зютыке со мной говорить не хотел. Только когда я ему пообещал алжирский брелочек, согласился. Алжирского у него нет. Придется написать отцу, пусть в лепешку разобьется, а брелочек из Алжира пришлет. Внимательно слушавшая Яночка одобрительно кивнула головой. «Правильно. Напишем папе, пусть пришлет на всякий случай 2». «Верно. 2 или даже сразу 3. Правда, я не уверен, что в Алжире есть брелочки. Мне они как-то не попадались на глаза, когда мы с тобой ездили к отцу. Но ведь должны быть. Обязательно должны», — подтвердила сестра. «Впрочем, я сама видела». «Где? В какой-нибудь ловчонке?» «Нет, в том самом роскошном магазине в Аране. Помнишь, мама с арабом откладывали безделушки, которые маме понравились, а отец ворчал, что она его разорит. Из одного брелочка не разорится. Да я уверена, на уличных лотках тоже были, только мы с тобой внимания не обращали. Да и не обязательно ведь покупать настоящий брелок. Пусть купит какую-нибудь медную финтифлюшку. Мы ее прицепим к металлическому колечку и скажем, что это типичный алжирский брелок». «Здорово!» — обрадовался Павлик. «Напишем отцу, пусть пришлет нам побольше арабских финтифлюшек. А мы с тобой понаделаем здесь сколько угодно брелочков. Вот Збиня обрадуется. Знаешь, какой он на брелоки падки? За них все на мазютыке выложит». «Мне тоже хочется посмотреть», — сказала сестра. «Ты так расписывал? Возьми меня с собой, когда в следующий раз пойдешь к Стефику. Я тоже хочу увидеть коллекцию. Да хоть завтра». «Нет уж, только после того, как мы что-нибудь получим от папы. Возьму брелочек, приду к твоему Збине и не отдам, пока все не покажет. Я ведь тебя знаю, ты обязательно продешевишь. Признавайся, что ты еще ему пообещал?» «Как ты догадалась?» — удивился Павлик. «Я и в самом деле обещал. С ним по-другому нельзя. Видела бы ты, какой он жадный. Сначала вообще не желал со мной говорить, пока Стефик чуть ли не на кресте поклялся, что у меня отец действительно сейчас в Алжире, и мы с тобой тоже там были. И заставил меня пообещать, что в следующий раз я ему принесу показать розу пустыни и нашего засушенного скорпиона». «Ничего себе!» — фыркнула Яночка. «Не слишком ли много за то, чтобы увидеть коллекцию?» «Не только. Стал бы я через весь город со скорпионом тащиться из-за какой-то коллекции. Ты меня идиотом считаешь, что ли? Этот Збиня для нас просто клад, говорю тебе!» И Павлик извлек из кармана небольшой блокнот, весь помятый и потрепанный. Сестра с интересом следила за ним. «Я тогда оказался прав. Збиня с Зютыком учится в одном классе», — начал рассказывать Павлик, перелистывая блокнот. «Минутку. Где-то здесь я записал... Где-то записал... Збиня все о Зютыке знает. Где же я записал? Он такое сказал, такое... Где же я записал?» «Ну?» — нетерпеливо подгоняла сестра. «Минутку, сейчас отыщу. Я уже стал записывать, потому что этот Зютык, ты не поверишь, оказывается, тоже коллекционер. Только он собирает марки». Яночка была потрясена. «Вот это да! Представляешь? Я дурак и сам мог бы догадаться. Ведь видел же его в клубе филателистов. Но мне и в голову не пришло. Может, его знает дедушка или Рафал? Где же я записал?» «Да рассказывай пока без записи», — не выдержала Яночка. «Ладно, без записи. Погоди, кажется, нашел». «Нет, это о гантелях». «Так вот, Збиня знает, что Зютык интересуется марками, потому что у всех знакомых их клянчит. У Збини тоже клянчил и обменивал их на брелочки. Какие-то классные брелочки достал, неизвестно откуда. Збиня хвастался. И еще Збиня так понял, что марками он занимается не сам по себе, а с кем-то еще. Он не очень откровенничал со Збиней, но Збиня парень с головой и сам кое о чем догадался. Он считает, по маркам Зютык работает на подхвате у какого-то типа. Ага, вот, нашел. Я записал. Этого типа зовут Медянка. Помнилось мне что-то металлическое. И этот Медянка — жутко важная шишка. У него своя рука. А где рука, Збиня не сказал. Или темнит, или сам не знает. Может, на почте, может, в обществе филателистов, я не знаю. Во всяком случае, он имеет доступ к пробным оттискам марок и к бракованным экземплярам, и к прочему такому. Дедушка должен знать о таких вещах. Может, и знает. Спросим. Погоди, это еще не все. Зютык связан еще с одним типом, который, говорит Збиня, живет где-то на проспекте Вызволения, только Збиня не знает, кто это такой. Зато мы знаем. Файксат. А Медянка где живет? Этого Збиня не знает. Зато, слушай, он мне такое сказал. Оказывается, его дружок Зютык вечно роется в некрологах. В газетах его интересуют только некрологи, ничего другого он не читает. И Збиня уверен, со своими дружками он занимается имуществом покойников. А мы с тобой теперь знаем, что из имущества покойников его интересуют марки, — подытожила Яночка. Это их он ищет, роясь по помойкам. Думает, наследники выбросили. Дурак. Почему же дурак? Возразил Павлик. Ведь выбрасывают же. Вот доказательство. И мальчик махнул блокнотом на лежащий под Яночкиным столом старый фанерный чемодан с письмами. Сестра презрительно пожала плечами. Ничего себе доказательство! Прочитает некролог, узнает, кто недавно умер, и мчится покопаться в близлежащей помойке. Просто гениально! Ведь вот эти письма выбросили только вчера. А по словам той женщины, ее тетка умерла уже давно. У нее все руки не доходили навести порядок. Слишком уж трудоемкое это дело. А ты говоришь, кто наводит порядок с покойником в доме? Сначала надо его похоронить, потом устроить поминки. А уж уборкой занимается только спустя какое-то время. Порыться в мусоре имеет смысл, ничего не скажу. Но ведь не сразу же. Ты права, согласился покладистый брат. Вот ведь он роется, а чемодан достался нам? Но сдается мне не в этом дело. А в чем же? Збиня темнил. Может, и сам толком не знает. Вот и ничего членораздельного не сказал. Если бы речь шла о брелочках, тогда, уверен, уж он бы знал все досконально. Марк его не колышет. Но намекнул, что помойки по ходу дела. Главное же для Зютыка познакомиться с наследниками. Покойника? Угу. Вроде бы знакомится и разузнает, был ли покойник филателистом, не осталось ли после него марок. Но Збиня только намекнул, прямо ничего не сказал. Вот и нужен алжирский брелок. Мне сдается, что с родственниками умерших Зютык может знакомиться вовсе не из-за марок. Может, парень хочет просто подработать? А у тех всегда найдется работа. Всегда из квартир выносят какие-то вещи. Так вот, может, для уборки и выноса тяжестей? Ты как думаешь? Потому он и выискивает адреса недавно умерших людей. Торопится, чтоб без него не выбросили. Яночка кивнула, соглашаясь с братом. Очень может быть. Или по дешевке скупает вещи, может, старые книги. Или макулатуру собирает. Но кажется мне, что только делает вид, будто старье покупает. А на самом деле его интересуют марки. И все равно дурак. Ни о старье, ни о марках никто не станет с ним говорить, пока не похоронит покойника. Я вот еще о чем подумал, неуверенно начал Павлик. Збиня сказал, что Зютык ради марок пойдет на все. Вот я и подумал, может, он проверяет? Вдруг квартира пустая? Тогда он того. Думаешь, заберется и марки свистнет? Сомнительно. Очень свободно. Збиня сказал, он бы не удивился. А как он может узнать, что квартира стоит пустая? Откуда мне знать? Наверное, по-разному. И в дверь звонит, и по телефону, и соседи расспрашивает. И по вечерам смотрит, не горит ли свет в окнах. А телефон у него есть? У кого? У Зютыка. Нет. В таком случае надо узнать, есть ли телефон у Файксата, сказала догадливая Яночка. Если есть, тогда ясно, зачем прямо с почты Зютык мчится к нему. Раз у них шайка, он звонит от Файксата. Знаешь, очень может быть. Или сам Файксат звонит. Он может звонить и ночью, и на рассвете. «А при чем тут Бонифаций?» — вдруг вспомнила Яночка. «Збиня ничего о нем не говорил?» «Какой еще Бонифаций?» «Ну как же! Ты сам не говорил!» «Файксат велел Зютыку не забывать о Бонифации!» «А, вспомнил!» «Нет!» Ни о каком Бонифации Збиня не упоминал. Может, Медянка зовут Бонифацием? Надо спросить дедушку. И мальчик бросился к двери. Сестра удержала его. Нет, погоди! Нечего дедушку беспокоить из-за одного Медянки. Кроме Медянки надо иметь за душой еще кое-что и действовать дипломатично. Что ты имеешь в виду? Ну как ты не понимаешь? Ведь мы столкнулись с явно подозрительной историей. И если этот самый Медянка тип подозрительный, дедушка нам ничего не скажет. Вспомни все его рассуждения о том, что надо оберегать детские души от морального разложения. Еще бы, перебил Павлик. Сколько раз заливал. Ну вот, значит, надо найти к дедушке подход, продолжала рассудительная сестра. Вот с этим пойдем, махнула она на чемодан с письмами. Я кое-какие просмотрела. По-моему, там есть чрезвычайно ценные экземпляры. Вот с ними мы и пойдем к дедушке. А Медянка всплывет само собой попутно. Настало время заняться чемоданом вплотную. Павлик извлек его из-под стола и откинул оторванную фанерную крышку. Чемодан был битком набит письмами в конвертах с марками. На некоторых конвертах остались следы от перевязывавшей их некогда веревки или ленточки. Видимо, письма были в свое время рассортированы по пачкам и перевязаны, и только недавно их все свалили в этот старый чемодан. Мальчик взял лежащий сверху конверт, внимательно осмотрел его и вскрикнул. «С ума сойти! Гляди!» «А что я тебе говорю?» — отозвалась сестра. «На это письмо я с самого начала наткнулась. Дедушка наверняка скажет, чрезвычайно ценный экземпляр и в хорошем состоянии. Вот только не знаю, как лучше поступить. Оставить его на конверте или вырезать с кусочком конверта? Ведь я же обещала той женщине письма сжечь». «Письма, но не конверты!» — возразил брат. «О конвертах я не спросила». «Вот и хорошо». «Надо же! Первый раз вижу эти марки не в кляссере, а на обычном письме. Я побежал за каталогом». Осторожно положив конверт на стол, мальчик выбежал из комнаты. А Яночка взяла конверт и принялась любоваться марками. Их было три. Портреты Траугута, Костюшка и Домбровского. Первая послевоенная серия. Первая серия народной Польши. Кроме того, на конверте стоял штамп, заказное письмо и штемпель с датой. Письмо было отправлено 9 ноября 1944 года из Люблина в Красник. Эти марки были им с Павликом хорошо знакомы. Они неоднократно рассматривали их в каталоге. Есть эти марки в дедушкиной коллекции, но о том, чтобы обнаружить их на обычном конверте, нельзя было и мечтать. Сокровище невероятное! Дедушка сказал, что в 44-м году заказное письмо стоило злотые 50 грошей, сообщил вернувшийся с каталогом Павлик. А этот налепил на злотые 70. Богач какой-то! «Надеюсь, у тебя хватило ума не сказать дедушке, что мы нашли чемодан с марками», — насторожилась Яночка. «Ведь мы же договорились, скажем потом, когда разберем, и вместе с Медянка». «За кого ты меня принимаешь?» — обиделся брат. «О чемодане я ему ничего не сказал. Просто из любознательности поинтересовался, сколько стоило отправить заказное письмо в 44-м году. А ты сразу...» «Гляди! А это?» «Спятить можно! Выбросить такое богатство!» «Ты говорила, та женщина собиралась выбросить письма в мусорный бак!» «Хуже! Она собиралась сначала их сжечь!» С возмущением отозвалась сестра. «Хорошо, печки у нее под рукой не оказалось!» «Ненормальная! Ну так что, вырезаем?» «Простые вырезаем!» «А если интересны надпечатки и штемпели, оставляю вместе с конвертами». И дети принялись за работу. Сидя на полу в комнате Павлика, они методично просматривали конверт за конвертом, опорожняя чемодан. Чемодан сразу же по прибытии был отнесен в комнату Павлика, а не в Яночкину. Сделано это было с умыслом. Дело в том, что в комнате девочки поддерживался относительный порядок. У мальчишки же царил полный хаос. Пани Кристина пыталась было наводить непорядок, но когда оказывалось, что выброшенный ею хлам как раз и представлял самую большую ценность для сына, мама оставила попытки прибраться в комнате Павлика и махнула на нее рукой. Поскольку выбрасывать что-либо ей было категорически запрещено, значит, поддерживать чистоту было невозможно. И пани Кристина просто избегала заглядывать в комнату сына, чтобы лишний раз не расстраиваться. Тут старый чемодан оказался как бы в своей стихии. А в комнате Яночки он бы непременно бросался в глаза. Самые интересные марки попались на самых первых конвертах. Больше таких ценных экземпляров не попадалось. Но и не очень ценные представляли немалый интерес для коллекционеров. Правда, большинство марок были стандартными, напечатанными массовыми тиражами. Конверты с ними сваливали в большую кучу. Попалось несколько иностранных марок. Их сложили отдельно, чтобы проверить потом. Не хотелось снова бежать к дедушке за помощью. Если я сейчас потребую у него все каталоги, он сразу догадается, что у нас что-то есть, вслух рассуждал Павлик. И наш номер с Медянка не пройдет. На самом дне обнаружился небольшой клясер, битком набитый марками. На первый взгляд они не представляли особой ценности. Это были в основном иностранные марки, небрежно засунутые в прозрачные карманчики клясера, иногда по несколько штук сразу. Большинство из них были американские, австрийские, французские, некоторые из экзотических стран, все гашеные, отклеенные от конвертов. С ними надо было разбираться отдельно, с лупой. Этими марками решили заняться позже. «Я еще могу понять, когда выбрасывают ненужные письма», рассуждал оскорбленный в своих лучших чувствах Павлик. «Но выбросить на помойку клясер — это уже никак в голове не укладывается». «Может, клясер она не видела?» пыталась оправдать незнакомую женщину Яночка. «Или вообще не слышала о них?» «Жаль, мы не знаем, где она живет. Может, у нее еще есть письма?» «А разве не у той помойки?» – удивился Павлик. «Нет. В доме недалеко от помойки жила ее покойная тетя», – пояснила Яночка. «А сама она живет где-то далеко. Она еще жаловалась». «А тетя где жила, не знаешь?» «Нет», – вздохнула Яночка. «Там вокруг помойки несколько домов. Я даже не знаю, из какого дома она вышла. Не смотрела, шла себе. А эта женщина меня обогнала. И Хабр ее не обнюхал, я его не просила. Не подумала, что пригодится?» «Не повезло», — огорчился Павлик. «Не знаю, не знаю. Может, на ту помойку имеет смысл каждый день наведываться?» У Яночки от сидения на корточках затекла правая нога. Сменив положение, девочка с грустью сказала: «Вот и мы с тобой, как несчастный зютик, примемся рыться в мусорных баках. Не исключено, что на той самой помойке когда-нибудь столкнемся с ним нос к носу. Он ведь занимается этим систематически, продуманно. А я просто случайно на письма наткнулась. Завтра сожжем в саду на костре ненужные письма и чемодан. А сейчас пошли к дедушке вот с этой кучкой. Погоди. Я сгребу конверты в ящике из-под обуви». Но тут в дверь заглянула мама. «Мои дорогие», — сказала она, — «не хотела вам мешать, но разрешите напомнить, рабочий день давно закончился. Сейчас 22 часа 5 минут. Мы уговаривали, что в 22, без напоминаний, мне продолжать?» «С ума сойти!» — удивился Павлик, вытряхивая из обувной коробки какие-то железки. «Я был уверен, что сейчас не больше 8. «Не надо продолжать», — вздохнула Яночка. «Кончили». И когда мама ушла, сказала брату: «Ничего не поделаешь. Разговор с дедушкой переносится на завтра».